392. Учитель рад видеть, как вы привыкаете понимать возможности затруднений. К этому благословенному осознанию нужно привыкать, но оно является одним из первых условий следования за иерархом. Иногда указываю вам помолчать. Тоже нужно осознать значение напряжения пространства сознательным молчанием. Тоже нужно напомнить о ритме повторений. Не мудро упускать из виду помощь техники и разных условий. Возьмите, например, условия головной боли. Что может быть лучше молчания? Или при сердцебиении ритм космический, который изменяет пульс?